Эпизод 1, часть 2. Место: Япония, Токио, детский развлекательный комплекс «Ребенок под присмотром». Время: 14:28. Момент: плюс 7 минут. 39 этаж. Сора Мамочи, кукер Мамочи, Сидзука. Твою мать! Сора несколькими энергичными эпитетами описала свое отношение к ситуации в целом и конкретно к выбранному архитекторами типу противопожарной защиты здания. Толстая штука. Кукер задумчиво постучал по тяжелому и толстому щиту, перекрывшему путь вниз. Минут на 10, если не больше. И так на каждом этаже. Могу поспорить, лифтовые шахты сейчас точно так же перекрыты на каждом уровне. Предлагаю воспользоваться пожарной лестницей. Сора выдернула из-под сложным образом скрученной на бицепсе веревки хитро сложенный прямоугольник бумажной схемы поэтажного плана. Именно на добывание этой бумажки и еще некоторых вещей из кабинета администратора 39 этажа ушло 6 из 7 минут после толчка. Впрочем, проникновение со взломом принесло немало пользы. Компьютер еще работал, пища и БП. А вот связи с сетью здания уже не было. Не работал проводной телефон, ради звонка по которому, похоже, шиноби и решили заглянуть сюда в первую очередь. Отдельный монитор с диагональю в метр, куда должна была выводиться информация с браслетов-маячков, показывал нет сигнала от датчиков. Параноики. Кукер выскользнул из мешанины проводов серверного шкафа, куда полез с мультитулом. Что характерно, дверцу шкафа он открыл так же, как и Сора открыла дверь в кабинет, при помощи длинной спицы с ручкой на конце. Причем это своеобразное шило он просто небрежно, прищурившись, загнал сквозь замочную скважину до хруста. Обычно система видеонаблюдения дублирует записи сначала на сервер этажа, а оттуда на основное хранилище в здании. А здесь только свичи, и если я еще не разучился понимать логику разводки сетей, то, что идет вниз в ауте, индикаторы не горят, пояснил старший шиноби специально для Сидзуки. Сора, как там у тебя? Еще пару минут, Аники. Тут поэтажные планы на 10 верхних этажей нашлись в локальной папочке. Сейчас печать пройдет, и я пока все интересное на флешку скину. Не увлекайся, время. Сама богиня рек нашла для себя в комнате один-единственный полезный предмет. Это была непочатая полуторалитровая бутылка с минеральной водой, без газа. Теперь на 1-2 удара рабочей среды хватит и без обезвоживания воздуха. Наконец, младшая Мамочи выдернула флешку, потом небрежным ударом указательного пальца разбила крышку слота под 5-дюймовое устройство и ударом своей спицы на ручке отправила комп в блокаут. Из системника донесся истеричный писк микроэлектромоторов, по монитору побежала рябь и отчетливо запахло паленым. «Вот теперь все». «Сора», — поморщился брат. «Характерные следы». «Там все расплавится, я посмотрела», — с нажимом проговорила шиноби, давя родственника взглядом. «Пошли уже». Но они все равно не успели. «На плане есть лестница 2 и лестница 3. По какой идем?» «На третью». Кукер заглянул через плечо сестры. «Она ближе». «Хай». Пока тройка бойцов быстрым шагом, обходя опен-эйр ресторанно-кухонного зала пустыми техническими коридорами, двигалась к выбранной лестнице, Мизучи, пользуясь очками, попыталась прикинуть, где относительно нее находится маг Джингуджи и наверняка Юта. Судя по тому, что источник ауры не смещался, сейчас они находились 5 этажами ниже, плюс-минус 1 этаж. Скорее всего, ждут в одной из комнат, как и большинство детей, пока пожарная тревога не будет отменена. В принципе, если бы не загадочное отключение сотовой связи, которое в столице действительно выглядело подозрительно, вкупе с этим странным толчком и тревогой, она, скорее всего, просто осталась бы на месте. Своим появлением помешать переговорам было гораздо вероятнее, чем принести реальную пользу. За своего Амакава Сидзука переживала, но умеренно. Она хорошо узнала характер этого человека. Времени за год было предостаточно. Юта мог рисковать. Рисковать безрассудно, не считаясь с вероятностью негативного исхода. Но только тогда, когда реально не было другого альтернативно действенного выбора. Если Юта сидит на месте, когда все сидят на месте, значит, пока все более или менее нормально. А вот неожиданные компаньоны вызвали у змеи определенный интерес. Шиноби. Слышала она про таких. Слухами земля полнится. В том числе и бреднями, что им, убить что Аякаси, что человека, вопрос наличия заказа. Правда, уже к ее рождению о шиноби были слышны в основном истории вида «а вот лет 100 назад». Но маленькая змея, конечно же, верила. Возраст был такой. Потом, после того, как озерный храм перестал существовать, она на многое взглянула иначе, в том числе и на рассказы о тайных защитниках обездоленных, принимающих у богатых заказы друг на друга и защищающих землю от чудовищ без всякой магии. Что же, у этих ниндзя магии определенно не было. Обычное, нет, не обычное, но обыкновенное оружие, скорее даже инструмент. Тонкие перчатки, которые Сора надела сразу же, как они пошли на дело, а ее брат и не снимал во время готовки. Сенсор очков не засекал в здании проявления активной магии, кроме силы наследницы Джингуджи. Впрочем, дальности ее хватало всего на 10 этажей. Дверь на лестницу была закрыта, но не заперта. Правда, над дверью горела надпись: «Если вы не получили особое распоряжение, просим вас оставаться на вашем этаже, администрация». Но сами замки были разблокированы. Так же, как и тяжелые межэтажные двери на лестничных площадках, ярко-красные, с белыми полосами, снабженные надписью «Для безопасности здания дверь должна быть закрыта. Спасибо за понимание». Створки распахивались тяжело, несмотря на гидравлические доводчики. Толщина была сантиметров 40. Двери раскрывались с отчетливым хлопком. Они явно были герметичными, из-за чего услышать что-нибудь за такой преградой было невозможным. А глазков или окошек предусмотрено не было. Перед первой дверью шиноби притормозили на целую минуту, пытались приоткрыть незаметно. Но все безуспешно. Мамочи-младшая даже посмотрела на Сидзуку, но та только пожала плечами. Что тут можно сделать? Последующие двери открывались прямо так. И да, открывались. «Замерли!» Команда прозвучала громко и внезапно. Автоматчик, ничем не примечательный с виду японец, оказался, вероятно, неплохо подготовленным. Занял место за огнестойкой перегородкой, в которую двери были врезаны, и задержал дыхание. Даже Мизучи ничего не почувствовала. Сора, идущая первой, послушно замерла, как и ее брат. А вот богиня рек и не подумала останавливаться. Сделала еще два шага в том же спокойном темпе мимо шиноби и, не обращая внимания на вопль «И ты тоже», и не меняясь в лице, без замаха коротко пробила под диафрагму. Вот теперь брат и сестра не сплоховали. Пытающегося вдохнуть хоть немного воздуха врага обезоружили быстрее, чем тот рухнул на пол. Причем заботливо поддержали, чтобы ничего себе не разбил. Шнурки с бицепсов девушки нечувствительно оказались один на запястьях противника, другой стягивал ноги в районе голеностопов. На все про все 3 секунды. «Молодец, сестренка!» Сора церемонно отвесила поклон. «Но ты отмороженная на всю голову!» «Он все равно не выстрелил бы в маленькую девочку, знаешь ли». Ответ прозвучал меланхолично. Открывать свои способности раньше времени змея не собиралась. «Допрашивайте его быстрее, если собираетесь сделать это». «Есть причина?» «Есть». Этажом ниже источник маноизлучения начал удаляться. Пока в пределах этажа.